Представьте себе, вы собираетесь с худсоветом, а Бобик или Шарик, улавливая чье-то враждебное настроение, веселая картинка из жизни малого. Не слабая, Бобик может укусить, только его натаскать надо. Это все, так сказать, смешно, но вообще собака — необходимая вещь здесь. Не для защиты, я это уже говорил, а просто чтобы решить какой-то вопрос. Если требуется принять какое-то очень важное решение, то мне нужно порассуждать, вслух поговорить. Я так устроен. А поговорить можно только с животным. Пока же у меня советником в кабинете Федя. Добрый, но очень ревнивый. Вот телевидение ненавидит люто. Так начинает чирикать, когда меня снимает. Не переносит чужой популярности. Юрий Мефодьевич, вот вы собачник, и вы тоже, это сразу видно. Собачник собачника видит, сами знаете. А у вас было когда-нибудь 12 кошек? То-то. А у меня было. А не приходилось народному артисту торговать на птичьем рынке? Однажды, когда у нас было 12 котят, мы с женой попробовали это. Я ждал ее за забором. Физиономию не показывал. Только котят передавал, которые грелись у меня под пазухой. Но она оказалась горе-продавец. Всех даром раздала. Представляю, как бойко пошла бы торговля, если бы с котятами стоял адъютант его превосходительства. Налетели бы, а потом рассказывали знакомым, как покупали котят у популярного артиста. Ну, так мы иногда и пристраиваем животных. Так сказать, эксплуатируем популярность. Я лучше потрясающую историю расскажу про свою собаку Кузю. В 1976 году я неожиданно для всех и для самого себя получил роль царя Федора. Мне надо было ввестись в готовый спектакль за 8 дней. Сроки нечеловеческие. В то время я жил на Петровке. Вот сижу дома на диване, поджав ноги, и учу 100 страниц стихотворного текста. Учу, смотрю в окно, снова учу. Я даже не обедал. Но время пошло к закату. Чувствую, что текст идет, но души в нем нет. Что-то не зацепилось. И вдруг я увидел, что напротив лежит Кузя, моя собака, и смотрит на меня. Я в тот момент даже не сообразил, что за весь день не выбил его, бедного, не покормил. «А ты знаешь, что такое царь?» — произношу текст, глядя Кузе в глаза, ничего уже не соображая. «А, ты знаешь!» Он встал, подошел ко мне, положил морду на колени. «Ты помнишь батюшку царя?» И Кузя завилял хвостом. Когда я закончил эту сцену, понял, что нашел нужную интонацию. И вот с тех пор я знаю точно, что он мне подарил эту сцену, а может быть, и решение всей роли. Наша беседа похожа на старую интермедию, когда встречаются две старушки. У тебя барсик колбасу жрет? Про грустные, то есть про колбасу, не будем. Скажите, вы дрессируете свою животину? Нет, я не дрессирую. Они живут не собачьей, а человеческой жизнью. И иногда лучше, чем я. На самом деле, я всю жизнь мечтал о породистой собаке, типа овчарки. И только я решал брать породистую, как жена мне приносила маленькую дворняжку. Наконец, в прошлом году она мне подарила кавказскую овчарку. Голубую, представляете? фантастика.